Глава 17. Первый заказ. Часть 2. Сегодня в гильдии авантюристов, в отличие от вчерашнего посещения, было немало разношерстных приключенцев со множеством видов оружия и брони. Некоторые из них носили латные доспехи, другие же в легкой броне были вооружены охотничьими луками. Третьи выглядели как священнослужители с таинственными письменами в руках, а заклинатели, как всегда, шастали в мантиях, пытаясь скрыть от остальных свои волшебные свитки. Собравшись возле регистрационной стойки, они все скопом искали подходящую работу, то и дело спрашивая у Ишпен о подробностях запросов. Несомненно, этот шумный спектакль лучше всего изображал повседневность гильдии авантюристов. Когда Мамон вошел в здание гильдии, взгляды всех приключенцев были прикованы к нему. Однако, достаточно разглядев его облик, они также быстро потеряли интерес. Другими словами, субъект не достиг статуса, необходимого для привлечения их внимания. Но, тем не менее, было несколько особей, похожих на воров, которые внимательно следили за каждым движением Мамона. Их поведение не означало, что они были враждебно настроены против него. Нет, для них это являлось обыденностью, ведь обычно им приходилось быть глазами и ушами своей команды. Так сказать, сохранять минимальную бдительность было для воров привычкой. Сделав вид, будто он ничего не заметил, Мамон направился к регистрационной стойке, где, к счастью, как раз закончилась небольшая дискуссия. И хоть по соседству стояло еще несколько девушек, обслуживающих клиентов, именно место возле Ишпен сейчас было свободным. «Доброе утро!» «Доброе!» Они поприветствовали друг друга, и пусть Мамон был слегка раздраженным, в отличие от Ишпен, однако он смог спрятать свое недовольство за фальшивой улыбкой. Ишпен осмотрела руки Мамона, но потом она быстро сместила взгляд, поскольку у нее не было причин для затяжных сомнений. «Кстати, члены Вихревого Топора только что прибыли». «Вот как. А я ведь собирался прийти раньше них». До назначенного времени осталось еще 30 минут, но даже так Вихревой Топор уже был на месте встречи. А это значит, что Мамон, который был ниже их по рангу, не должен был опаздывать. «Тогда позвольте мне сопроводить вас. Сюда, пожалуйста». Ишпен встала со своего места и подошла к другому портье, чтобы выйти со стороны стойки. Она достала маленький бронзовый предмет, который можно было бы легко спрятать в ее ладони, и повела за собой Мамона в одну из приватных комнат. Внутри было несколько дверей, ведущих в залы для деловых встреч. Сами же двери являлись звукоизоляционными, но стоило только прислушаться, как Мамон тут же смог разобрать посторонний разговор. На двери, к которой его привела Ишпен, была вывешена табличка, и хоть он не мог прочитать или понять, что именно на ней написано, но здесь и не требовались большие познания языка, чтобы догадаться, что эта комната уже была кем-то забронирована. В настоящее время подобные таблички висели почти на каждой двери, что еще раз указывало на присутствие людей. Но сперва Ишпен взяла тонкую металлическую пластинку и вручила ее Мамону. «Держите, это ваша членская картка». Сама по себе членская карточка выглядела как латунный жетон с выгравированными цифрами и словами, и скорее всего на нем указывалось имя и ранг своего владельца. Но для тех, кто был более осведомлен об обратной стороне гильдии, эти жетоны были словно собачьи бирки, которые навевали лишь скорбь и попавшим товарищам. Тем не менее, если вспомнить авантюристов, которые находились у регистрационной стойки, то у всех их были видны членские карточки с дыркой для шейной цепочки. «Что это?» «Я ведь раньше рассказывала, что это ранг, присваиваемый искателем приключений. Так вот, с его помощью вам будет намного проще найти работу». Материал, из которого делаются пластинки для новичков и авантюристов ранга F – латунь. E ранг – это бронза, D – железо, C – серебро, B – золото и A – платина. Что касается самого высокого ранга в нашем отделении, то для их обладателей пластинки изготавливаются из мифрила. Ну а жетоны ранга А++ являются легендарными, и создаются они из редчайшего металла адамантита. Ах, чуть не забыла. Ишпен достала из кармана короткую цепочку и просадила ее через отверстие в членской карточке, аккуратно повесив на шею Мамона. В свою очередь парень холодно посмотрел на латунный жетон. Он зачарованный? «Нет, самый обычный». «А разве эта карточка не должна быть магическим предметом гильдии?» «Я никогда не слышала, чтобы гильдия занималась подобным». «Ага, понятно». Существование магического предмета, способного определять местоположение владельца, и к тому же еще и собирать информацию, не было чем-то невозможным. А поскольку Ишпен даже не догадывалась об этом, Мамон начал раздумывать, как бы лучше использовать предоставленную возможность. Хотя, если так подумать, то подобным спектром задач должен заниматься Себастиан и его непосредственный начальник. Тогда что получается? Мне тихо ждать, пока расследование не закончится? Или же самостоятельно провести операцию? В любом случае, я должен адаптироваться к обстоятельствам, какими бы они ни были. Мамон поклонился Эшпен и аккуратно положил карточку в карман. После того, как она подтвердила, что все в порядке, регистраторша встала перед одной из дверей и несколько раз постучала, чтобы известить о своем намерении войти. «Извиняюсь, я из администрации гильдии», и, не дожидаясь ответа, Эшпен открыла дверь. «Я привела к вам...» В комнате заседало четверо мужчин с бронзовыми жетонами на шее. И пусть на вид им не было даже 20, их возраст не соответствовал той мрачной ауре, которая витала вокруг молодых искателей приключений. На первый взгляд они казались расслабленными. Однако это чувство было обманчивым, как никогда. Если присмотреться чуть-чуть повнимательнее, то можно было заметить, что оружие было расположено таким образом, чтобы в любой момент им можно было воспользоваться. Должно быть, эта привычка сформировалась у них на почве бесчисленных сражений, которые им пришлось пережить. Разумеется, если сравнивать этих четырех с Мамоном, чьи возможности намного превосходили человеческие, то их поведение было сродни детской игре, где мрачная обстановка была создана скорее для того, чтобы произвести впечатление. «Ничтожество», – подумал Мамон, еле сдерживаясь, чтобы не искривить лицо. С его точки зрения, их общая сила была не толще бумажного листа, и уж тем более он не возлагал больших надежд на авантюристов Яранга, ставя их в один ряд с мусором под названием «человечество». Если бы он захотел, то смог бы убить этих парней за считанные секунды. Но также Мамон задумался, а не скрывают ли они свои способности, подобно ему самому. Однако, если бы это было бы так, то они бы сразу увидели его истинную сущность. А раз не последовало никакой реакции, тогда и никакими скрытыми способностями они не владеют. Тем не менее, возможность того, что их умение намного выше, чем у Мамона или у тех же областных стражей, не была полностью нулевой. Но такая вероятность была сродни астероиду, падающему на голову Мамону в этот самый момент. Это были приключенцы Яранга, так что он должен использовать этот шанс, чтобы собрать всю жизненно важную информацию, вне зависимости от того, сколько времени на это уйдет. А раз так, то и необходимость играть роль обычного сельского парня никуда не делась. Как говорится, все во благо Назарика. «Не привлекать к себе внимания», таков был приказ Мамону, когда его вызвали в кабинет к Всевышнему. Ведь горничная, которая не внимает словам своего господина, не должна иметь права на существование. Это как бесполезная вещь, мусор, от которого следует избавиться. А раз на то воля великого, тогда ему нужно лишь следовать его указаниям и не искать себе лишних приключений. Мамон улыбнулся и поклонился перед четверкой авантюристов. «Разрешите представиться, меня зовут Мамон, и я рад наконец-то встретиться с вами». Следуя примеру Эшпен, он вежливо вошел в приватную комнату. К слову, сама комната была не более 4 метров в ширину и столько же в длину. В центре стоял круглый столик с 6 стульями вокруг. И кроме того, по углам находилось еще несколько сидений. А у стены стоял довольно большой рюкзак, который, скорее всего, предназначался для Мамона. Один из четверки приключенцев был облачен в кольчугу с несколькими металлическими пластинами по типу лирика сегментата. Другой, похожий на специалиста в воровской профессии, носил легкие кожаные доспехи и лук, который лежал на столе вместе с колчаном. Следующий парниша был одет в кожаный плащ, слегка похожий на тот, что Мамон заказал у владельца гостиницы. Только он был еще тоньше, чем у него, и не похоже, чтобы под ним были хоть какие-то доспехи. И последний из них, который носил кожаную броню, стилистически похожую на воровскую, но с дополнительными слоями кожи, гордо восседал за круглым столом. Затем четверо авантюристов, оценивающие, осмотрели Мамона и остановили свои взгляды на его кожаных перчатках. «Приношу свои глубочайшие извинения за то, что заставил вас ждать», – сказал Мамон с низко опущенной головой. «Вам незачем извиняться, просто день начался не с самой приятной ноты», – ответил главарь группы со слегка печальной улыбкой. «Понимаете, нас разбудила какая-то женщина, которая устроила истерику возле нашей комнаты». А затем жалобы остальных авантюристов посыпались словно с прорвавшегося мешка. «Подумать только, мы наконец-то смогли позволить ночлег в лучшей гостинице города. Тут бац, появляется эта идиотка. Хотя она и красотка, но я все равно зол». «Как говорится, чем богаче торговец, тем избалованнее его дочь. А вот кого мне действительно жалко, так это ее дворецкого». Что ж, благодаря ее истерике мы получили возможность насладиться шикарным завтраком, да еще за счет заведения. Поэтому давайте будем щедры и простим ее капризы. Как бы то ни было, нам всем нужно представиться и поговорить о нюансах запроса. Так что, пожалуйста, присаживайтесь поудобнее. Как неожиданно. Однако Мамон был удивлен, насколько они отличались от его представлений. Он думал, что к нему будут относиться скорее как к подчиненному, но благодаря дружелюбной натуре авантюристов все шло как теплым ножом по маслу. В таком случае в присутствии Ишпен уже не было нужды. Мамон выбрал свободное кресло и сел на него. «Тогда я пойду. Спасибо вам за все». Ишпен закрыла дверь и молча покинула комнату. Она подняла большой палец вверх и ехидно заулыбалась, словно извращенный старик. «Ты заинтересован?» «Чем?» Взгляды четырех искателей приключений сосредоточились на Мамоне, а затем среди них в качестве представителя выступил мужчина в панцирной броне. Черные волосы и карие глаза. Казалось бы, обычная внешность без выдающихся черт, если бы не глубокий шрам по правую сторону лица. Прорези и вмятины на его доспехах, безусловно, свидетельствовали о количестве схваток с монстрами, в которых этот человек побывал. «Во всяком случае, приятно познакомиться, Мамон. Я исполняющий обязанности лидера Вихревого Топора, Питер Морг. Поэтому, как командир, я должен представить вам остальных членов нашей команды. Этот весельчак – глаза и уши Вихревого Топора, Лукрут Вольф. Мужчина в кожаных доспехах, который был вооружен охотничьим луком, наклонил голову в подтверждение этих слов. И выглядел он довольно стройно. Однако его длинные руки и ноги делали его похожим на паука. Вместо того, чтобы казаться из-за этого слабым, его стройная фигура, наоборот, придавала ему более внушающий вид. Его волосы и глаза также были черного цвета. А теперь рад представить вам наше дарование. Его зовут Нинья, многообещающий заклинатель. Приятно познакомиться. Нинья был самым младшим из всех авантюристов, невысокий, с чрезмерно мальчишеской улыбкой. Он казался еще совсем юным. Да еще блондин с голубыми глазами. На фоне остальных загорелых членов Вихревого Топора Нинья был словно Белоснежка. Он также являлся самым красивым. Нет, не по мужским стандартам, ибо его черты лица казались более изящными даже по сравнению с юношами своего возраста. Голос Ниньи не был исключением и звучал чуть-чуть выше, чем у других мужчин. Однако его невинная улыбка, казалось бы, прилипла к лицу, подобно наклейке эмодзи. Но не то чтобы она была фальшивой, просто для Мамона она казалась слишком идеальной. А впрочем, это не столь важно. В отличие от своих компаньонов, Нинья был единственным, кто носил еще что-то помимо оружия и брони. На нем можно было увидеть различные странные и необычные предметы, свисающие с его пояса. Например, такие вещи, как баночки чудной формы, инструменты по дереву и другие полезные безделушки.